свидетельству современников, он был очень набожен и щедр, весел и даже игрив. Спал мало, ел много и очень любил охоту. Как говорят, он знал латынь и славянский и был патриотом. Усмирив родную Германию, Отон I обратил свои взоры на остальную Европу и очень скоро стал императором. Создание Германии. Эпоха Оттонов. У меня сегодня в гостях Олег Воскобойников и Михаил Бойцов. Здравствуйте, господа. Олег Воскобойников, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент факультета истории Высшей школы экономики, доцент исторического факультета МГУ имени Ломоносова. Основные труды: «Душа мира», «Наука, искусство и политика» при дворе Фридриха II и «Свобода средневекового искусства». Михаил Бойцов, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории средних веков и раннего нового времени исторического факультета МГУ имени Ломоносова. Автор многочисленных книг и публикаций, в том числе монографии «Величие и смирение», очерки политического символизма средневековой Европы и исторического альманаха «Казус. Индивидуальное и уникальное в истории». Что такое политическая культура, определить не так просто. Вероятно, это набор каких-то представлений, очень распространенных представлений о власти и практик с этой властью связанных. Что принято делать? Ну вот, например, существует характерное обычай даже в том, что касается обращения с противниками, которые потерпели поражение в каких-то странах. Их, например, там вот в новое время гильотинируют, да? А в X-XI веке почти по всей Европе было принято ослеплять противников. Щадящее наказание, но весьма существенное. И ясно, что этот обычай идет, по всей видимости, из Константинополя. Но распространяется быстро по всей Европе. И, наверное, даже можно определять те районы, район воздействия политической культуры Византии по тому, где, например, практикуют именно такой способ расправы с побежденными противниками, ослепление. Мы можем найти довольно много других примеров и других способов выяснения отношений между побежденными и победителями. Ну вот, например, Оттоны, вернее, в это время было принято найти, смогли найти достаточно интересный способ примирения между побежденным и победителем. В какой-то важный момент во время некого праздника, например, император шествует торжественно в процессе к храму, и вдруг появляется, откуда ни возьмись, его давний противник, который сопротивление оказывал до последнего. Например, в случае с Оттоном I, его брат Генрих, который очень не любил своего старшего брата и все время боролся с ним. Этот побежденный на самом деле противник уже, он прорывается сквозь охрану, оцепление, бросается в ноги к государю и начинает изображать раскаяние. Очень убедительно изображает. Он иногда босоногий, он иногда с головой посыпанный пеплом. И просит прощения за те нехорошие дела, которые он совершил. Разумеется, государь, растроганный таким раскаянием, искренним, безусловно, раскаянием своего былого противника, обнимает его, поднимает, дарит ему поцелуй мира, прощает его. И вроде бы все остается теперь так, как было раньше, в те славные времена, когда этот конфликт еще не разгорелся. Потом, правда, мы можем узнать, что у проигравшего отняли парочку графств, герцогств, территорий. И на самом деле мы имеем дело явно с какой-то не импровизацией, как кажется, а с какой-то инсценировкой. Все обговорено заранее. Были посредники, которые работали над тем, чтобы стороны конфликтующие достигли определенного соглашения. Работали, вероятно, работали за кадром, но довольно долго и интенсивно. И потом то, что мы сейчас видим, это уже результат реализации этих соглашений, форма опубликования. Здесь мы подходим, конечно, к очень важному моменту. Это политическая культура, сплошь и рядом не письменная политическая культура, как были в позднем Риме, например, и как будет в новое время. Эта культура очень в значительной степени построена на визуальном ряду, на ритуале и на неких сценических, на некой сценографии. Театральности. И театральности, конечно. Это политическая культура, построенная на слове, устном, но не письменном. Грамоты, они воспринимаются сплошь и рядом не просто как носители некой информации, но как материальные объекты, сами заслуживающие большого внимания. То есть грамота должна быть написана определенным почерком, особым почерком. Писцы специально вырабатывали сразу какие-то буквы, визуально показывающие зрителю, что здесь некое особое послание. Это, разумеется, и форма печати. Причем печать обычно показывает присутствие личности того властителя, который эту грамоту написал, от имени которого она написана. Он визуально присутствует в виде своего изображения на печати. Это сплошь и рядом чернила и материал, на котором грамота написана. Знаменитая византийская традиция писать на пурпурном пергамене. Пергамене, окрашенном пурпурной краской, золотыми буквами. Собственно, византийский грамот такого рода от нашего времени X века не дошло, но дошли вот как раз подражания из аттоновского времени. Есть такие две замечательные пурпурные грамоты, написанные золотыми чернилами. Но у них вроде не так, чтобы очень получалось с этим делом. Они подражали, у них действительно не все получалось уже хотя бы потому, что пурпур — это редкая краска, которая добывается из моллюсков. И не так много районов в Европе, где можно получить именно нужный цвет из этих самых моллюсков. Пурпур античный, природное красящее вещество красновато-фиолетового цвета. Содержится в пурпурных железах морских моллюсков, иглянок или пурпурных улиток. Применение пурпура для окраски было известно уже за 1500 лет до нашей эры. О нем упоминают древнеегипетские папирусы, Плиний Старший и другие источники. В Древнем Риме одежда, украшенная пурпуром, служила отличительным знаком высших должностей. Вспомним тогу с кровавым подбоем булгаковского Пилата. Пурпуром красили также папирус и пергамен, особенно роскошных свитков и кодексов во времена императорского Рима, Византии и раннесредневекового Запада. Очень важно иметь пурпурное облачение для настоящего государя. И мы знаем, что специально посылались, одно из заданий, которые послы, отправлявшиеся в Константинополь, получали от аттонов, состояло в том, чтобы раздобыть ткани, окрашенные настоящим царским пурпуром. И они пытались даже вывести это контрабандой, потому что византийцы, разумеется, совершенно не позволяли никому вывозить из страны такие символы, которые имеют отношение к власти. Была монополия, только наши государи имеют право, возможность носить платья, сделанные из настоящего пурпурного шелка. Но, тем не менее, пытались контрабанды это вывести, и мы знаем жалобы главного и самого речистого из этих послов, Леопранда Кремонского, которого останавливали на границе. Таможенники отнимали у него все эти тюки с пурпурными тканями, он ужасно обижался, говорил, что, конечно, у нас вообще такого добра на самом деле полно. Но, тем не менее, он хотел их увезти, явно, что полно было подделок, а не настоящего пурпурного облачения. Ну, вот подобные рассказы, как у Леопранда, этот случай с таможней, византийской таможней, я думаю, современному читателю, вообще человеку, интересующемуся историей, будут особенно понятны. Они звучат как-то вполне современно. В общем, такую ситуацию легко можно представить себе и сейчас. И, в общем, любая власть по определению должна окружать себя какими-то и ритуалами, и сценами, атрибутами. И текстами, атрибутами, да, которые получают, ну, такую вот властную эксклюзивность, что ли, да, если все будут ездить на бронированных «Мерседесах», то это тоже будет странно и сейчас. Точно так же. И тогда слоновая кость для власти, золото для власти, пурпур для власти. И какая-то постепенно вырабатывалась такая иерархия, что ли, ценностей, иерархия в обществе. Михаил Анатольевич совершенно правильно говорит о сценическом таком содержании в политической культуре того времени. Вот. Я бы только добавил, что когда мы реконструируем себе эти сцены, когда мы пытаемся представить себе, как оно происходило на самом деле, все равно мы сталкиваемся с проблемой текстов, потому что как иначе нам узнать, как оно происходило? Да? Иногда мы можем сопоставить разные свидетельства, да, и попытаться в сравнительном анализе, ну, что-то такое воссоздать. Иногда у нас, а в атоновское время это вообще обычная ситуация, дай бог, есть хоть какое-то свидетельство. Ну да, с текстами напряженка. С текстами напряженка, они все, естественно, ангажированы, необъективны. У меня, правда, вопросы бывают, вообще какой-то исторически неангажированный или исторически абсолютно объективный текст. Их вообще-то нет. Но бывают странные аберрации, странности исторические. Ну вот, например, возникновение империи, точнее, очередное возрождение империи. Аттоновская коронация Аттона I в Риме. Один из главных источников наших по этому времени – это Видукинт Корвейский, наследник великих там, герцогов Видукиндов еще каролингского времени, да, такой настоящий сакс, которые в будущем стали саксонцами. Вот он пишет историю саксов и пишет, в общем, не всегда верноподданнически, но в целом, конечно, симпатизируя династии. Да, явно он с ней связан лично, он знал их. И он через несколько лет описывает царствование правления Аттона. И, по идее, мы ждем, что он нам расскажет о таком важном событии, как коронация императора. Вот. И в результате он об этом фактически умалчивает. И даже коронацию Аттона как короля он... будучи в состоянии спросить, во всяком случае, очевидцев, да, как это было на самом деле, предлагает нам картину, которая выглядит очень странно. Аттон I, король Германии с 936 года по 973, родом из династии Людольфингов, сын короля Генриха I. Аттон I положил конец набегам венгров на Центральную Европу и разгромил их войско на реке Лех, недалеко от Аугсбурга, в 955 году. В 962 году Аттон I короновался в Риме императором. Описание Видукинда противоречит элементарной логике, потому что там получается, что Аттона обочили, там всякие праздничные одежды, подвели к алтарю, архиепископ дал ему корону, и после этого его мажут миром. Да, миропомазание – это очень важное. Такая составляющая, да, идеологии власти, но даже это не то же самое, что для нас, понимаете. Это воспринималось тогда очень так материалистично, если можно так выразиться, потому что это материал, это материя, да, это конкретное масло, в котором выражается некая небесная харизма, и вот тело государя, да, оно частично, да, оплечно покрывается этим самым маслом. Но любой нормальный человек понимает, что не будут одежду мазать. То есть сначала его должны были помазать, конечно, а потом уже облачить. Да? Ну вот. Слова, которые при этом говорятся, они зафиксированы текстами, зафиксированы и Видукиндом, и чинами, то есть своего рода такими нормативными документами. И эти слова, они тоже, конечно, непростая риторика. Риторика вообще непроста, она всегда... почему-то, зачем-то, да. И, конечно, там основной акцент делался на соотношение светской и духовной властей. Первый вопрос, который задается аттоновского времени государю, будешь ли ты верным сыном церкви, будешь ли ты ее защищать, и дальше уже будешь ли ты вести свой народ ко спасению. В общем, все такие политические ценности, которые предлагаются озвучиваются во время этих инсценировок, они все так или иначе связывают духовное и светское. Как верно сказал Олег Сергеевич, одним из важных элементов коронации является облачение. Вообще в этом описании Видукинда Корвейского большая роль отводится рассказу о том, кто во что был одет и как, например, одевали короля, нового короля. Несмотря на то, что Видукинд пишет об этом лет через 30 и явно действительно что-то путает и фантазирует в каких-то моментах, он, тем не менее, передает, вероятно, некий образ правильной коронации, который должен был разделяться его современниками. И идея о том, что одеяние является очень важным элементом возведения человека в определенный статус, та идея, которая так материалистически выражалась в жажде Оттонов приобрести пурпурное облачение, да, эта идея очень глубокая, очень существенная. Мы должны всегда придумать некую процедуру превращения человека из одного, перевода его из одного состояния в другое. Что для этого нужно сделать? Вот действительно один из важных элементов – это дать материалистическую метафору исхождения Святого Духа в виде этого масла священного, которым мажут, помазают государя. Вторая идея – это перемена облачения. Меняется одежда, которая относится к одному статусу, на другую одежду. Кстати говоря, приходит на коронацию Оттон, если верить Видукинду, почему бы нет в данном случае, одетым не как сакс, а в общем ему положено быть одетым как сакс, он сакс, а одетым как франк. Это свидетельствует прежде всего о том, что королевская власть с точки зрения современников закреплена за франками, за вот этим племенем. И Оттон, становясь королем, становится франком. Или точнее, наверное, для того, чтобы стать королем, он должен представить себя франком. Вот такие игры с одеяниями. Ну, неким преемником Карла Великого. Разумеется, поэтому и место для коронования выбрано очень характерно. Это Ахен. То есть никто, кстати говоря, там после Карла Великого и его сына Людовика... Карл Великий провел там коронование Людовика, но больше никаких коронаций там не проводилось, пока вот Оттону не пришла в голову мысль прикоснуться, присоединиться к этой каролинской традиции таким вполне очевидным топографическим способом. Если мы хотим сделать человека королем, мы должны его, конечно, помазать, но мы должны его и переодеть. Вот эта идея переодевания, она постоянно проходит в раннесредневековых текстах, да и не только раннесредневековых. Но самое любопытное, конечно, что нам делать с человеком, которого мы хотим свергнуть, и которого мы уже вот победили. Да? Это означает, что его нужно раздеть. С него нужно снять все облачения, которые символизировали его высокий статус. Погоны оторвать. И более не того... Не совсем. И более в этом того, не было негатива. И более того, вот самый, конечно, яркий случай такого рода случился немножко чуть-чуть в дооттоновскую пору, это 897 год, если не ошибаюсь, когда пришлось выкапывать из могилы папу Римского, который уже не нравился его преемникам. Папа Римский совершил много политических ошибок с точки зрения, опять-таки, его преемников. И, кроме того, совершил некие нарушения норм канонического права. Он вот сменил кафедру, он был епископом города Порта, вот перешел, стал епископом города Рима. Тогда это не признавалось категорически. И вот его выкопали из могилы, усадили на престол папский труп во всех папских облачениях, в которых его похоронили. И устроили синод, судилище, где объясняли мертвецу, насколько неверно он поступал, и сколько ошибок он совершил, и как это все было вопреки всем нормам действующего права. После этот эпизод вошел в историю как трупный синод. И после того, как, разумеется, выяснилось, хотя папу мертвого кто-то защищал тоже, выяснилось, что он был неправ, с него срывали, с трупа срывали эти облачения, символизируя тем самым деградацию не только разоблачения его скверного поведения, но снять его с должности. То есть его после смерти сняли с должности тем, что его раздели. Потом этот труп там долго волокли по городу, пока не швырнули его в Тибр. И тем самым его осудили. Потом его какие-то добрые рыбаки выловили, этот труп. Потом сменилась политическая обстановка, пришли новые люди к власти, для которых этот папа Формоз оказался вполне приемлемой политической фигурой. Они его снова достали, снова из могилы выкопали, снова посадили на трон и снова облачили его в эти самые папские облачения, признав тем самым справедливыми все те действия, которые он совершал, будучи папой. То есть вот эти игры с одеяниями, они очень существенны, они придают статус и меняют статус. Поэтому очень важно, конечно, было этой новой оттоновской династии обзавестись натуральными облачениями императорскими, которые вводятся только в Константинополе, но и там их можно получить только сложными путями и вывести контрабандой. От оттоновского времени как раз дошли совершенно роскошные рукописи, в том числе с применением пурпура, хотя и не полностью пурпурные. Да? Вот поздняя античность, она создала прецедент, да? Писались, скажем, библейские рукописи, полностью выкрашивался пергамент этой вот краской. Из моллюска. Она разных, кстати, оттенков бывает. Цвет бывает разный, от коричневого к красному. И даже синего. Да, даже, в общем, довольно разный. Причем по изданиям это не всегда поймешь, потому что передача этого цвета даже современной техникой, это все равно, что золото, да, воспроизводить. То же самое краска, золотая, серебряная. Все это через Византию пришло в Саксонию, в эту варварскую, в общем, весьма варварскую страну. И одно из поразительных явлений этого оттоновского времени, что государи такие, в общем, варвары, по большому счету. Оттон I вроде бы говорил на славянском, вроде бы чего-то понимал по латыни, там, ближе к зрелости уже, да, на каком-то там, на сакском, этом саксонском языке тоже изъяснялся. Но в целом, конечно, это еще не письменная такая культура, да. Очень важно устное слово и вот эти все ритуалы, но документация довольно слабая. А вскоре после него, да, когда его сын женился на гречанке, на Феофано знаменитой, и внук уже был наполовину греком, до сегодняшнего дня сохранились шедевры, настоящие книжные миниатюры. И, понимаете, ну, с точки зрения истории искусства, это просто прекрасные изображения, да, прекрасная живопись. Но с точки зрения истории политической культуры, о которой мы сегодня говорим, все они знаки власти. Ну, не все, но, в общем-то, каждый шедевр такой, будь это богослужебная рукопись, да, или псалтирь, или при Оттоне III, да, около 1000 года, апокалипсисы, из которых сохранился знаменитый Бамбергский апокалипсис, да, само качество исполнения этих рукописей, оно уже является таким манифестом, да, культурно, но политическим манифестом. И применение пурпура – это своеобразная риторика дороговизны и риторика экзотики. Да, почему вот Лиут Прант везет именно из Константинополя там, всеми правдами и неправдами эти самые ткани? Наверное, может быть, и краску везли, может быть, еще что-то, да, те же самые рукописи или слоновую кость. Да? Появляются вкусы. И возникновение таких шедевров на фоне, в общем, довольно слабой и такой разбросанной по королевству культурной жизни, их присутствие, да, на этой территории, это уже знак какой-то особой атмосферы. Есть такая книга «История роскоши». Я не знаю, попадалась вам, нет? Только на полке. Да, достаточно любопытная вещь, где прослеживается возникновения роскоши в разные эпохи, в том числе в Древнем Риме. Вот в республиканском Риме с роскошью было неважно. Но приобщение к греческой культуре, к азиатской культуре, где «сделайте мне богато» присутствовало в большом количестве, оно постепенно стало распространяться и на Рим. И сначала это воспринималось несколько неоднозначно, и люди, которые приобретали какие-то статуи, произведения искусства, на них смотрели косо. Но зараза распространяется быстро, и когда Рим стал имперским, это все, как мы знаем, пошло-поехало в огромных количествах. Вплоть до того, что стали тащить из Египта статуи, сфинксов, богов, и это стало как бы хорошим тоном в плане украшательства. Но, как отмечается в этой книге, появление роскоши говорит об изменении статуса государства. То есть вот пока роскоши нет, ну, большая деревня, скажем так. А появление роскоши, вот применительно к тому же пурпуру, грамотам и другой атрибутике, говорит о неких качественных изменениях. Вот насколько они были присущи этой эпохе аттоновской. Ведь, в общем-то, замков а-ля Нойс Шванштайн тогда не строили. В лучшем случае хибарка какая-то. Да, но такие замки, слава богу, только в 19 веке стали строить. Но да, да и сейчас тоже. Роскошь сейчас еще больше, да. Роскошь, конечно, существует для того, чтобы увеличивать дистанцию. Дистанцию между теми, кто может себе ее позволить, и теми, кто позволить ее себе не может. В этом отношении любопытная история как раз порфира, камня, который добывался только в одном месте, в Египте, в Синайской пустыне, использовался с репрезентативными целями египетскими царями, поскольку цвет этого камня, цвет порфира, вот такой же примерно, как и пурпур, поэтому ассоциируется с царской властью. Порфир в переводе с греческого «темно-красный» – название особых горных пород. Эти породы использовались в Древнем Риме для изготовления статуй и саркофагов Цезарей и предметов роскоши. Мода на порфир пришла из Птолемеевского Египта. Разработанное там месторождение порфира принадлежало царице Клеопатре. Как только развалилась система коммуникации Римской империи, конечно, невозможно стало уже доставлять вот все эти предметы из Синайской пустыни вниз по Нилу, в Александрию и дальше. Хотя, может быть, до сих пор мы можем в этих заброшенных каменоломнях найти какие-то заготовки, делавшиеся тогда, в VI веке. В 4-5, наверное, последний раз. И как раз этот роскошный материал остается и в аттоновское время вожделенным. Но его можно добыть, только разламывая руины старых дворцов в Риме или в Равенне, или в других каких-то римских городах. Хотя вот Лютпрант уверен, что в Константинополе до сих пор сохранилась порфировая палата, вся построена из порфира. Ее якобы сделал Константин Великий еще. И там разрешаются от бремени наследницы престола. И поэтому они называются порфирородными. Это те, кто родились тогда, когда их родители уже являются императорами. И по этому поводу существуют, как мы уже, существуют споры по отношению того, какую порфирородную принцессу кому можно отдать или кому нельзя отдать. И вот знаменитый багрянородный автор Константин Порфирородный или багрянородный, он как раз называется так в интерпретации Лютпранда, потому что есть и другие мнения. Именно потому, что он родился в окружении этого порфирового камня, идентичного по цвету пурпуру. Есть, конечно, еще важные статусные элементы, которые не обязательно связаны именно с роскошью как таковой. Например, торжественное вступление государя в город обязательно обставлено, разумеется, со всеми мыслимыми элементами роскоши. Но здесь важна прежде всего постановка, сценография. Вот белый конь, вот какие-то встречающие лучшие люди города. Были, правда, такие случаи, когда весь город выходил навстречу государю, и государь приказывал закрыть ворота этого города и вылавливал тех из этих вышедших лучших людей, которых он считал своими политическими противниками, и тут же сразу же их и уничтожал. Но это явное злоупотребление традиционным ритуалом. А есть очень характерная форма переворачивание этого ритуала применительно к врагам и противникам. Мы говорили о разоблачении противника, но точно так же можно пародировать ритуал вступления в город или проезда по городу. Есть несколько эпизодов как раз из этого времени, эпизодов и из Византии, и из Атоновской державы, которая явно подражает во многих отношениях византийской политической культуре. Противника, побежденного и непрощенного на этот раз, обычно это противник, который побежден во второй раз. В первый раз его простили, но он проявил себя неисправимым, снова устроил какой-нибудь мятеж. И вот тут его ждет настоящая кара. В частности, его раздевали догола, усаживали не на белого коня, а на осла. Нагота заменяла царские облачения, роскошные облачения. Осел заменяет этого церемониального коня. Усаживали обычно задом наперед, тем самым как бы переворачивая всю ситуацию. Этот человек предал, изменил, и значит, вот он извращен по своей сути. Иногда даже заставляли его брать вместо узды в руки хвост этого осла, на которого его усаживали. В некоторых случаях, когда особенно хотелось им подчеркнуть что-нибудь экзотическое и смешное, его усаживали даже еще и на верблюда. Причем однажды так даже с одной королевой поступили, правда, еще на несколько веков раньше, от Тоновского времени. Верблюд часто воспринимался как смешное, уродливое животное, неправильное животное из-за своих горбов. И вот в таком виде этого преступника, этого изменника гоняют по городу, и чернь над ним глумится, бросает в него всякие нечистоты, и потом его казнят. Так поступили однажды с одним римским папой даже, который, Иоанном XVI, который с точки зрения Оттона III не оправдал его доверия. Вообще этот римский папа сначала был воспитателем юного Оттона, он учил его греческому языку, и он был при человеком, приближенным к матери Оттона, к Теофану. И тем не менее, вот его ждала такая страшная казнь. Да, еще роль животных, всяких разных, в культуре Оттонов. Ну, она, как вам сказать, она, конечно, была. Только, наверное, не стоит преувеличивать. Тот же Лиот Прант рассказывает о том, как пытались достать на Востоке, да, через его посредничество Анагра, если я не ошибаюсь, да? По-моему, Анагр, вот. И он жалуется, что прислали, то есть вроде как бы прислали зверушку некую на запад, с востока на запад, да, вроде бы копытную, но византийцы потом глумились, что совсем неправильного анагра прислали, какую-то там козу, вот, и в связи с этим дальше как логика средневековая действует? Раз у вас не анагр, вы вовсе и не императоры, а ну, так... Ну, тут зрителям надо пояснить, что такое анагр. Я сейчас уточню этот эпизод. У каждого приличного правителя должен быть свой зоосад. И там должны быть экзотические животные, которых нет у других. Тем самым правитель выступает как повелитель, в общем, всего света. К тому же эти животные по возможности должны слушаться своего государя. Отсюда во многом ремесло дрессировщика вырастает. Поскольку все сущие твари, а не только люди, подчиняются нашему правителю. Вот у византийского императора, разумеется, был образцовый зоосад такого типа. Зоосад – это символ власти. Наши городские зоосады, современные зоосады, они происходят из тех парков, которые устраивали средневековые города, которые пытались догонять средневековую аристократию. И тоже в каком-нибудь городском рву выращивали оленей. Но настоящие серьезные люди... Ну, впрочем, как и настоящие серьезные города, вроде Флоренции, они иногда обзаводились львами, если сильно повезет, то и слонами. Это самый замечательный подарок от одного правителя к другому. Карл Великий, в частности, вот, получал от Гаруна Ля-Рашида, как известно, слона в подарок. Так вот, когда приехал посланец от Оттона Лиот Прант в Константинополь, его над ним издевались там во многие, много раз. В частности, издевательски спрашивали, ну, за осады-то у вашего правителя, у этого вашего Оттона, ну, победнее будут, там ничего нет ведь, наверное. Имеется в виду там волки, лисицы, но в крайнем случае медведи. Экзотических животных нет. Ну, так и быть, мы вам пошлем в подарок дикого осла, вот этого самого анагра. И, зная византийцев, мы можем предположить, что за этим стало какое-то издевательство. Потому что есть почетные животные, которых приятно дарить. Слоны, опять-таки, да, львы. В некоторых случаях верблюды тоже пойдут. Но они должны быть экзотические. Если вы предложите византийскому императору белок или лисицу, это оскорбление. Вот осел, дикий осел, который предложен Оттону в данном контексте, наверное, византийцы хотели посмеяться и объяснить, что все эти Оттоны такие же ослы, как вот эти, которых им подарят. Но даже этого анагра Лёд Пранд, почувствовав вот некую неловкость, не стал брать с собой. Потом все время утешал Оттон. Знаешь, этот анагр, он такой противный, нехороший. У нас там в моей Кремоне таких ослов в каждом переулке очень много. То есть чувствуется, что он все-таки сомневался. Может быть, ему стоило брать, может быть, это не было издевательством. Может быть, это... Но он не знал правил, чувствуется. Он не знал, где над ним могут начать издеваться. Но язык даров, он вообще играет большую роль во всей средневековой культуре. Но язык даров, связанных с животными, кого можно дарить, кого нельзя дарить, и что означают подарки тех или иных животных, иерархия этих даров, она очень важна. Оттон III, умерший в 21-22 года, совсем молодым, да, но с 14 лет полноправный правитель и вскоре император, совершал вообще много всяких интересных жестов за свою недолгую жизнь. И, естественно, всякий жест государя – это жест власти. Да, то есть это обращение к даже не только к подданным, но и к вечности. И вот он, прибыв в Аахен, он все время, они вообще все время путешествовали, никогда не сидели на месте, прибывает в Аахен и приказывает открыть гроб Карла Великого. И это, конечно, звучало совершенно феноменально, необычно и, наверное, скандально, да, потому что вообще открыть гроб, ну, могилу, да, не гроб, это, конечно, нечто более широкое, спуститься куда-то туда, под землю, почти что в царство мертвых, можно было искать литературные ассоциации, там, естественно, все знали Энеиду, не знали Одиссею, но могли вспомнить об Одиссее, о Геракле и бог знает еще что. Наверное, и это тоже было, да, но спуститься, увидеть, не скажем живьем, да, как, даже не знаешь, как сказать, но воочию увидеть труп, прикоснуться к нему, да еще и вынуть оттуда зуб, это уже, ну, явно политический жест, но что он хотел этим сказать? Конечно, какая-то идея преемства, да, преемственности своей по отношению к великому предку, но он сам не отчитался, зачем он это сделал, да, и было ли это инсценировано заранее, да, было ли это продумано, или это чисто ситуативная такая... Спонтанная ситуация, почти что что-то он там про себя продумал. И у нас, у историков, естественно, по этому поводу масса должно быть и вопросов, и размышлений о роли случайности, о роли личности, да, или там другая ситуация. Он приезжает, Оттон III, как известно, один из создателей королевства Польши, королевства Венгрия, где-то более удачно, где-то менее удачно. Ну и, в частности, создатель польской церкви. Он много для этого сделал. Да? И он, не будучи клириком, не будучи членом церкви, а лишь ее, скажем так, защитником, да, он, прибыв в Польшу вместе с Болеславом Храбрым, создает своей волей, он так вот сказал, здесь будет архиепископство, да, Гнезно. И для, с точки зрения церкви, с точки зрения канонического права, церковного права, это невозможно, потому что это сразу создает очень серьезный дисбаланс власти, причем не только церковной, но и вообще как бы всех властных институтов. Церковь – это главная опора светской власти, но и очень серьезный тормоз, потому что есть юрисдикции, да, есть диацезы, с помощью которых, в общем-то, это король или император и может управлять своими землями. Да, они, без них ему не обойтись. И тут он своей волей вот так вот сказал, ты будешь архиепископом, здесь будет архиепископство. Инсценировано это или ему пришло в голову, потому что у него было такое настроение, вот, это, в общем, все вопрос очень спорный. При Атонах церковь получает большую долю самостоятельности, как и светская знать, чем при Каролингах. Она по-прежнему фундамент, по-прежнему политический фундамент этого государства или этого политического образования. По-прежнему чуть ли не 80% войска присылают епископы и аббаты, и не просто присылают, но и сами являются в доспехах и с оружием, и сражаются в первых рядах. Но если при Каролингах императоры и короли могли менять этих епископов по собственному разумению и перекраивать отчасти их территории, то сейчас с этим возникает немало сложностей. Точно так же, как и с попытками, ну, скажем, дать кому-нибудь из светских господ какую-нибудь должность, на которую он не имеет права по старшинству, скажем. Тут сразу же возникают какие-то претенденты, которые начинают отстаивать свои права. При Каролингах это было невозможно. Атоны отдают церкви очень много земель, владений, прав. В принципе, тоже делали и Каролинги. Но Каролинги потом присматривали за этими владениями. А Атоны, в общем, все оставляют, отдают. Они отдают графские титулы епископам, и иногда, кажется, даже аббатам. И с этими графскими титулами, а главное, полномочиями графов, должны справляться вот эти светские церковные люди, которые, разумеется, приобретают тем самым большой объем власти. Но пока дело не доходит до, скажем так, до принципиальных конфликтов, которые были бы угрожающими для императоров. То есть, конечно, они ссорятся иногда с папами. Атон первый поссорился даже с тем папой, который его короновал в Риме. Это молодой человек, там, 16-17 лет. Его осудили, в частности, Атон созывает синод, его осуждают, в частности, например, за то, что он очень любил являться в доспехах. Ну, вернее, он участвовал часто, любил охотиться, прочие светские развлечения, подходящие его возрасту. Он предпочитал всяким церковным службам. Но, в частности, его ужасно осудил Атон за то, что он встречал его в военном облачении и вроде бы как готовился оказывать сопротивление этот мальчишка-папа. Впоследствии этот папа, кстати, погибнет при неясных обстоятельствах в ходе какого-то любовного приключения. Кажется, там оскорбленный муж застал его со своей супругой, и этот юный папа и скончался. Вот Атон снимает папу, потом папа возвращается, но так или иначе идет какая-то локальная итальянская борьба. В то время как позже уже начнутся действительно серьезные конфликты, когда уже императорам будет совсем непросто. Когда этот принцип симфонии, изначально универсальный принцип, заложенный Константином, начнет давать сбои. Да, начнется какофония. Начнется какофония. Начнется она в конце XI века. X век, как известно, один из самых темных веков вообще в европейской истории, в частности, в средневековой. Эта темнота немножко преувеличена относительно Атонов, но для папства это как раз самое-самое темное время, потому что вот упомянутый Михаилом Анатольевичем этот мальчишка-папа, он тогда, ну, может быть, кого-то и шокировал, но, наверное, меньше, чем шокирует нас сейчас, да, подобный рассказ. Такие персонажи, в общем-то, там встречались, и встречались они в связи с особой такой ситуацией именно в Рим, в городе Риме. Рим, с одной стороны, такой совершенно особый для средневекового сознания город. Это, конечно, центр церкви западной, да, епископ Рима, первый по достоинству среди пяти патриархов. Но когда Атоны и его клир, там, какими бы они варварами ни были, да, видели, что такое на самом деле этот Рим, разодранный между такими отдельными бургами, ощетинившийся башнями, повсюду вырастали башни, там было очень неспокойно, неприятно, грязно и малярийно. Вот эти Атоны, ну, как известно, у них такой был дранг нах зюден, да, туда, в Италию, но они там умирали, как мухи, от этой самой малярии, к которой более или менее привыкли римляне. Там проблема в том, что Магна Клоака, да, Великая Клоака, засорилась, да, и Тибр превратился просто... Он сейчас такой зеленоватый, как известно, да, но все-таки он чистый, да, более-менее. А тогда это просто болото, смердевшее, и болезнетворное. Большая клоака, клоака максима, от архаического латинского глагола «клуо» – «чистить». Древнейшая и наиболее значительная часть канализации в Риме, отчасти сохранившаяся и возникшая, видимо, еще при царях в VI веке до нашей эры. При республике часть каналов, вытекавших в Тибр, была перекрыта сводами, став прототипом современных канализационных систем. Римская клоака получила божественную правительницу в лице Клоацины, связывавшейся в сознании некоторых римлян, как ни странно, с Венерой, что вызывало насмешки первых христианских писателей. В средние века клоака надолго засорялась, что вызывало ухудшение климата и периодические эпидемии малярии. Не надо думать, что эти Атоны, вот эти первые германские короли, они были всевластные. Их взаимоотношения с церковью, да, им по-своему повезло, что папы такие слабые, и у них еще не было проблем, как у, в дальнейшем, там, у Салической династии с инвеститурой, об этом отдельный разговор. Да? Потому что движение за реформирование церкви только-только начиналось. Вот. Десятый век еще очень темный. И поэтому, конечно, Атонам надо было считаться с мнениями, прежде всего, трех архиепископов, и более того, все время лавировать между ними, потому что архиепископы тоже между собой спорили, кто из них главнее, кто древнее, Кёльн, Майнц и Трир, да, кто дает корону во время коронации, кто там облачает, кто помазывает. И так далее, и так далее. Шла постоянная борьба за реликвии, да, за мощи святых, потому что мощь, она потому и мощь, ну, что да. Она дает мощь. Вот, это тоже такое одно из... Моща. Да, моща, мощи. Это материальное воплощение некой нематериальной власти и нематериальных ценностей. Вот, и поэтому Атон все время, Атоны и их как бы приближенные... Пусть и светские люди, да, но они постоянно просчитывают какие-то ситуации. Поэтому то возникают, то исчезают епископства, их переводят из одной юрисдикции в другую. Это тоже часто воплощалось в каких-то инсценировках, подбирались под это люди, осуждались одни, возвышались другие. Потом еще, когда появилась там гречанка и греки, с ней это отдельные проблемы создала. Вообще вся документация такая, вот то, что сейчас у нас можно назвать каким-то законотворчеством, да, вот Государственная Дума, там, предположим, там, создает такие-сякие там, волеизъявления, они там что-то то ли значат, то ли не значат. Но темы, да, которые рассматриваются законодателем, они все-таки многое говорят об обществе. Так вот, когда у Атонов появляется вообще желание что-либо писать и подписываться, да, то подавляющая часть всех этих документов относится к монастырям, иногда к епископам и архиепископам. И это тоже очень многое объясняет. потому что, в общем-то, вся политика, если судить по этим самым дипломам, Urkunden, да, что по-немецки называется, то это политика светской власти по отношению к духовной власти. Вот. И, наверное, это все-таки важно для какой-то, чтобы выработать формулу этого самого, этой оттоновской власти. Не скажем государство, это все-таки еще не совсем государство, но это форма правления. Эта форма правления очень такая старающаяся твердо стоять на земле ногами, да, но постоянно выражающая себя в ценностях каких-то духовных, все время обращающаяся к душе человека, если можно так выразиться, к духовным каким-то ценностям, да. Государь общается со своим народом, либо являя себя, скажем, но чаще всего в церкви, либо через, если это письменные тексты, да, то через монастыри и приходские церкви. Но особенно важна роль монастырей. Оттоны создали в Германии сеть монастырей, которая стала и культурной сетью. Очень важная особенность стиля правления, я вот сказал уже, что они никогда не сидели на месте. У них было очень мало рычагов распространения своей власти по огромной территории, не охваченной римскими дорогами. Да? Он постоянно должен ездить. В отличие от каролингов, оттоны не располагали развитым институтом государевых посланцев, да, миссии, доминицы. Поэтому ездили сами, и, что важно, они появлялись в каждом конкретном месте, но не просто вот он приехал и явился, являлись на какой-нибудь праздник. И праздник, естественно, церковный. Это создавало цикличность, да, то есть что такое церковный праздник? Это ежегодно повторяющийся цикл двунадесятых праздников, более важных, менее важных, местных праздников, что очень важно, да, где справляет государь Рождество, где он справляет Сретение, где он справляет там, Пасху. Не знаю, Пасху и так далее. Да, это все очень важно, за это спорят. Да, возникают какие-то тоже группировки, куда поедет государь, его явление там или там, усиливает ту или иную область, будь это Бавария или Саксония или Лотарингия. Но все это всегда неспроста. Да, это уже такие настоящие государственные визиты, но, подчеркнем, всегда завязанные на богослужебный цикл. Хотел спросить взаимоотношения Оттона с княгиней Ольгой. Был такой эпизод. Ну да. Если что, меня память не вспоминает. Да. Сейчас мы, наверное, к этому перейдем, но с таким немножко издалека мы начнем. Олег Сергеевич вспомнил очень справедливо про довольно печальное состояние папской власти, института папства в это время. О нем можно судить, в частности, потому что легенда именно в это время относит появление папессы Иоанны. Дескать, однажды случился такой эпизод, как одна беглая спутница-клирика, выдававшая себя за юношу, сопровождавшего этого клирика, пристроилась при римской курии, потом стала секретарем папским, потом оказался выбранный на престол. И вот это должно на престол папский и участвовал в процессиях, и была разоблачена только тогда, когда прямо посреди города Рима во время процессии родила младенца. Вот это все лишено каких бы то ни было исторических оснований, весь этот эпизод. Это такая байка, которую рассказывали, по-видимому, римские, чичероны, римские гиды своим назойливым и очень жаждущим каких-то сенсационных историй слушателям, паломникам, прибывшим со всего света в Рим, и, конечно, они хотят, наконец, узнать что-нибудь невероятное. Вот им рассказывают такие невероятные истории. Это вот состояние папской власти и состояние города Рима, о котором тоже справедливо говорил Олег Сергеевич, тем больше мы можем восхититься отчаянностью Оттона III, который решил устроить постоянную резиденцию римских императоров в городе Риме. Это было связано с его представлением о римской власти. Атон I так и не сказал императором, чего он является. Мы не знаем императором, чего он сам себя считал. И Атон II сказал, что он является императором римлян, и это был большой вызов в отношении Византии. И Атон II, и тем более Атон III, который подчеркивал неоднократно, что он является действительно императором римлян. Но идеи императорского служения были и у Атона, еще даже до коронации, у Атона I и также у всех его преемников. В частности, эти идеи предполагали распространение христианства по всему свету. Это распространение христианства могло выглядеть и как военное завоевание, и насильное обращение в христианство с насаждением епископства. Так действовал еще Генрих, так действовал Атон I, отчасти Атон II, хотя не так удачно. Это предполагало возможность создания христианских царств по соседству с нашей Великой Римской империей и как элемента этой Великой Римской империи. Так поступал Атон III, когда он в Гнезно основывал архиепископство, когда он основывал епископство в Праге, и когда он поддерживал основание венгерского епископства и венгерского королевства. То есть он создавал такую буферную зону. Буферную зону, может быть. Не все выражали восхищение этими его планами, но тем более интересно, какие политические идеи были тогда в головах у современников. Эти идеи спорили друг с другом, были разные концепции. И как раз в рамках этой политики, этой ответственности государя за обращение язычников в христианство, мы должны понимать и эпизод со встречей, заочной встречи Атона I и княгини Ольги. Если верить немецким авторам, княгиня обратилась к Атону с просьбой прислать ей туда епископа и вместе с ним других духовных лиц. Человек, который был туда отправлен, очень не хотел ехать в Киев. Это некий Адальберт из монастыря святого Максимина под Триром. Крайне не хотел, но его туда заставили. То, что он не хотел, было вполне резонно, потому что никакого успеха он в Киеве не дождался. Как мы помним, в Киеве действовали партия христианская во главе с Ольгой и языческая, которой, например, принадлежал ее весьма властный сын Святополк. И вот, по всей видимости, языческая партия в какой-то момент победила. Этот Адальберт вынужден был бежать. Кто-то из его спутников погиб в ходе этого бегства. И вот они еле-еле ноги унесли, и впоследствии Адальберт, правда, стал архиепископом Магдебургского архиепископства, которое вроде бы должно было заниматься обращением славян в христианство. Ну, это обращение имело свои негативные стороны, как раз вот это насильственное обращение палапских славян. Хотя за палапских славян и за честь крестить их боролись с немцами и поляки. Как раз поднимается будущее польское королевство, сейчас еще польское княжество, польское герцогство. И чешское герцогство, будущее чешское королевство, они тоже хотят как-то включить в сферу своего влияния вот этих славян, славянские племена, которые живут по Эльбе. Особенности политической культуры оттоновской поры, они во многом являются особенностями всей средневековой политической культуры. Очень многие из тех элементов, структурных элементов, о которых мы говорили, они будут проявляться и в последующие столетия, в последующие века, не только в Германии, не только в Италии, но, пожалуй, по всей Западной Европе, а в некоторых элементах и по Восточной Европе, поскольку многие из них происходят, разумеется, с Востока. Я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней беседе. А с вами, уважаемые телезрители, я прощаюсь на неделю, чтобы продолжить в дальнейшем путешествие вглубь истории. Всего доброго. Смотрите.